Вот Ленин. Встречаясь с ним, я жадно слушал каждое его слово. Читал, перечитывал его статьи и речи, и каждый раз находил в них для себя что-то новое. Сам начинал мыслить шире. У Калинина, Сталина, Фрунзе и других мы, военные, учились преданности марксизму-ленинизму, партийности, принципиальности, государственной мудрости, умению руководить массами, вести их за собой. Ведь эти деятели прошли тяжелый жизненный путь профессионального революционера. В их биографии годы и годы тюрем и ссылок. Вместе с Владимиром Ильичем, под его руководством, они создавали партию, пропагандировали марксизм, боролись за чистоту рядов партии. Ну, а Максим Горький? Горький — другое дело. Буденный повел кустистыми бровями. В нем я видел своего старшего брата. Я знал писателя многие годы и гордился этим. И он, и его Павел Власов, и Пелагея Ниловна — все они оставили в моей душе глубокий след. А вспомните-ка, как ценил и заботился о Горьком Владимир Ильич Ленин. Да, Горький. Человечище. Велик он был и в жизни, и в литературе. Дорога к мировой славе не была у него усеяна розами. Скорее, на этой дороге были колючки да ухабы. Я часто виделся с писателем, и от него узнал о нем самом много интересного. И то, как тяжело жилось ему в детстве, и как написал он свои первые книги. Я не штурмовал Зимний дворец, как солдаты и матросы Петрограда, но кое-что сделал для нашей революции, говорил мне Горький. При мне в апреле 21-го года он подарил свою книгу в «Людях» Дзержинскому с такой надписью: «Товарищу Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому с искренним уважением». «Кстати», — продолжал маршал, — «Максим Горький говорил мне, что слово „товарищ“ для него очень дорогое слово, и не раз он это подчеркивал. А вам он дарил свои книги?» «Дарил, и не одну. Разумеется, я их очень берегу. Не скрою, порой у нас с Горьким возникали споры, особенно в оценке тех или иных писателей и их произведений. Алексей Максимович в такие моменты был упрям, резок и не боялся, что я на него обижусь. А я не обижался, потому что любил его. А что стоит друг, если во всем он с тобой соглашается? Нет, я таких друзей, к счастью, не имел. Большое сердце никогда не бывает равнодушным к окружающим. Таким был и Максим Горький. Таким он и остался в моей памяти. Полководец и пролетарский писатель с мировым именем. Какими путями шло сближение, перешедшее впоследствии в дружбу на многие годы этих двух, в общем-то, разных людей? Имя Горького Буденный услышал еще во время службы в царской армии, но даже в революции 1905 года оба они пока находились на далеко отстоящих друг от друга орбитах. Горький в расцвете писательской славы. Он активно сотрудничает в марксистской печати, ведет огромную работу с начинающими авторами из народа, хорошо знает, о чем думает потревоженный русский человек. А никому неизвестный в ту пору молодой солдат Семен Буденный, обучавшийся в петербургской кавалерийской школе наездников, только начинает понимать суть происходящего в общественной жизни России. Жадно ловит он каждое крамольное слово, оброненное кем-то из прогрессивно настроенных офицеров, упоминавших имя Максима Горького. Тогда же Буденный узнает о том, что в январе 1905 года, когда рабочие собирались на мирную манифестацию, Горький в числе других литераторов требовал от царского правительства не допустить кровопролития, а когда оно произошло, писатель шлет гневное воззвание, призывающее к борьбе с самодержавием. Последовавшее затем узнавание Горького через его произведения, особенно после прочтения жизненно правдивого романа «Мать», окончательно укрепили в Буденном уважение к буревестнику революции. Да и не только его одного. Такова сила воздействия художественного слова, пробуждавшего, зовущего простой народ к борьбе. А ведь Семен Михайлович к тому же и сам был личностью незаурядной, обладал от природы ясным умом. Буденный познакомился с Горьким лишь после гражданской войны. В мирное время перед ним встали и другие задачи. Надо было вплотную заняться самообразованием. В этом смысле знакомство и общение с великим писателем оказали на Буденного огромное влияние. «Не мог я в глазах Горького быть круглым неучем», — вспоминая встречи с ним, говорил Буденный. В мае 1928 года Горький приехал на родину. По этому случаю в Большом театре состоялось заседание Московского совета. Доклад о творчестве писателя сделал Луначарский. В ответном слове Горький выразил восхищение теми успехами, каких достиг народ за 7 лет, — когда он сам находился за рубежом. Горький прожил в Москве 4 месяца и снова уехал за границу, на том настаивали врачи.